Мадам Пелажи. 1. Когда началась война, на Кот-Жуаес стоял представительный особняк красного кирпича, обликом своим напоминавший пантеон. Его окружала роща величавых вечно зеленых дубов. 30 лет спустя от него остались лишь толстые стены, густо опутанные лианами, сквозь которые кое-где виднелся тусклый красный кирпич. Огромные круглые колонны уцелели. До некоторой степени сохранилось и каменное мощение передней и галереи. На всем протяжении Кот-Жуаес не было другого столь великолепного дома. Все знали об этом, как и о том, что в далеком 1840 году его возведение обошлось Филиппу Вальме в 60 тысяч долларов. Никому не грозила опасность забыть этот факт, пока была жива его дочь, Пелажи. Эту царственную седовласую особу 50 лет называли «мадам Пелажи», хотя она была незамужней, как ее сестра Полина, сущее дитя в глазах мадам Пелажи, дитя 35 лет от роду. Сестры обитали вдвоем в трехкомнатном домике, почти под сенью руин особняка. Они жили мечтой, мечтой мадам Пелажи восстановить когда-нибудь старый дом. Грустно рассказывать о том, как они положили на достижение этой цели свое существование. Как 30 лет копили доллары и изберегали пятицентовики, а все же не собрали и половины. Но мадам Пелажи была уверена, что у нее впереди еще 20 лет жизни, а у сестры, по ее расчетам, гораздо больше. А чего только не может случиться за 20, за 40 лет. Частенько в погожие дни сестры вдвоем пили черный кофе, устроившись на вымощенной каменными плитами галереи, кровлей которой служило синее небо Луизианы. Они любили сиживать там в тишине, довольствуясь лишь обществом друг друга и блестящих любопытных ящериц, болтая о старых временах и помышляя о новых. А легкий ветерок шевелил потрепанные лианы на вершинах колонн, где гнездились совы. «Мы не можем надеяться, что все останется, как было раньше, Полина», — говорила мадам Пелажи. «Вероятно, мраморные колонны в салоне придется заменить деревянными и обойтись без хрустальных канделябров. Ты готова к этому, Полина?» «О, да, сестрица, я буду готова». Бедная маленькая мамзель Полина всегда отвечала «да, сесёр», «нет, сесёр» или «как пожелаешь, сесёр». Ибо что она помнила о той прежней жизни и о былом великолепии? В ее памяти остались лишь мимолетные проблески, полуосознанные видения юного, небогатого событиями существования, а затем оглушительный крах. То есть приближение войны, восстание рабов, безумие и суматоха, завершившиеся пожаром, из которого ее благополучно вынесли сильные руки Пелажи и перенесли в бревенчатую хижину, которая по-прежнему служила им домом. Их брат Леандр помнил больше, чем Полина, и меньше, чем Пелажи. Он предоставил управление большой плантацией со всеми ее воспоминаниями и традициями старшей сестре и уехал жить в города. Это было много лет назад. Теперь дела Леандра часто призывали его в дальние поездки, и его оставшуюся без матери дочь было решено отправить к тетушкам на Кот-Жуаес. Сестры говорили об этом, прихлебывая кофе на разрушенной галерее. Мамзель Полина была ужасно взволнована. Об этом свидетельствовал румянец, пылавший на ее бледном, нервном лице. Она беспрестанно сжимала и разжимала свои тонкие пальцы. «Но что мы будем делать с малюткой, сесер? Где мы ее положим? Как нам ее развлекать? Ах, господи!» «Она будет спать на койке в соседней с нашей спальне», ответила мадам Пелажи. «И жить той же жизнью, что и мы. Девочка знает, как мы живем и для чего. Ее отец рассказал ей об этом. Она знает, что у нас есть деньги, и мы могли бы растранжирить их, если бы захотели. Не тревожься, Полина. Будем надеяться, что малютка — настоящая Вальме». Затем мадам Пелажи с величавой неторопливостью поднялась и отправилась седлать свою лошадь, ведь ей еще предстояло совершить последний за день объезд полей, а мамзель Полина стала медленно пробираться по густой траве к дому. Приезд малютки, которая привезла с собой напряженную атмосферу малознакомого внешнего мира, стал потрясением для обеих сестер, наполнив их сонную жизнь. Девушка была почти столь же высока, как ее тетушка Пелажи. В ее темных глазах отражалась радость, как в тихом пруду отражается свет звезд. Ее округлые щеки имели оттенок ярко-розовой лагерстремии. Мамзель Полина поцеловала ее и затрепетала. Мадам Пелажи посмотрела ей в глаза испытующим взглядом, который, казалось, искал в живом настоящем сходство с прошлым. и сестры освободили меж собой место для этой юной жизни. 2. Малютка решила попытаться приспособиться к тому странному ограниченному существованию, которое, как ей было известно, ожидало ее на Кот-Жуаес. Поначалу все шло довольно гладко. Иногда девушка сопровождала мадам Пелажи в поля, чтобы смотреть, как раскрывается созревший белый хлопок, или считать початки кукурузы на крепких стеблях. Но чаще проводила время с тетушкой Полиной, помогая ей по хозяйству, рассказывая о своем недолгом прошлом или прогуливаясь с ней рука об руку под свисающим с гигантских дубов мхом. В то лето походка мамзель Полины стала намного бодрее, и глаза ее порой ярко сияли, как у птички. Но если малютки не было рядом, в них светилось лишь тревожное ожидание. Девушка, казалось, отвечала ей взаимной привязанностью и ласково звала ее тетушка. Однако шло время, и малютка сделалась очень тихой, не вялой, но задумчивой и медлительной в движениях. Затем щеки у нее начали бледнеть, пока не приобрели оттенок бледных соцветий белой лагерстремии, росшей среди руин. Однажды, сидя в их тени, между тетушками и держа каждую за руку, она промолвила: «Тетушка Пелажи, я должна вам кое-что сказать, вам и Тентонт». Малютка говорила тихо, но отчетливо и твердо: «Я люблю вас обеих. Пожалуйста, помните, что я люблю вас обеих, но я должна уехать от вас. Я больше не могу жить здесь, на Кот-Жуаес». По хрупкому телу мамзель Полины пробежала судорога. Малютка почувствовала, как передернулись тонкие пальцы тетушки, переплетенные с ее пальцами. Мадам Пелажи не шелохнулась. Ни один человеческий взор не сумел бы проникнуть в глубины ее души и увидеть испытанное ею удовлетворение. Она осведомилась: «О чем это ты, малютка?» «Твой отец прислал тебя к нам, и я уверена, он желал, чтобы ты осталась». «Отец любит меня, тетушка Пелажи, и перестанет желать этого, когда узнает». «О!» — продолжала она, совершая беспокойное движение. «Здесь на меня словно навалилась какая-то тяжесть. Я должна жить другой жизнью, той, которую жила раньше. Я хочу знать, какие вещи происходят в мире изо дня в день, слышать, как их обсуждают. Мне нужна моя музыка, мои книги, мои друзья. Если бы я не знала никакой другой жизни, кроме этой, столь отрешенной, наверное, все было бы по-другому. Если бы я должна была жить такой жизнью, мне следовало бы мужественно переносить невзгоды. Но я не должна. И вам известно, тетушка Пелажи, что вы тоже не обязаны. Мне кажется, — добавила она шепотом, — что я совершаю грех по отношению к самой себе». «Ах, Тентонт! Что случилось с Тентонт?» С ней ничего не случилось, всего лишь небольшая слабость, которая скоро пройдет. Полина умоляла не обращать на нее внимания, но ей принесли воды и стали обмахивать пальмовым листом. Однако в ту ночь, в тиши спальни, мамзель Полина рыдала и не желала, чтобы ее утешали. Мадам Пелажи обняла ее. «Полина, моя маленькая сестрица Полина», — умоляла она, — «я никогда раньше не видела тебя такой. Ты больше не любишь меня? Разве мы не были счастливы вдвоем, ты и я?» «О, да, сесёх». «Это потому, что малютка уезжает?» «Да, сесёх». «Значит, она тебе дороже меня?» — со жгучей обидой проговорила мадам Пелажи. «Меня, той, кто в день твоего рождения держал тебя на руках и согревал. Меня, твоей матери, отца, сестры, которая одна лелеяла тебя. Полина, не говори мне этого». Мамзель Полина попыталась сказать сквозь рыдание: «Я не могу объяснить тебе этого, сестра. Я и сама не понимаю. Я люблю и всегда любила тебя, почти так же, как Господа. Но если малютка уедет, я умру. Я не могу понять. Помоги мне, сесёх. Она кажется мне чем-то вроде спасителя, который явился, взял меня за руку и повел куда-то. Туда, куда я хочу попасть». Мадам Пелажи в пеньюаре и шлепанцах сидела у кровати и держала лежащую в ней сестру за руку, гладя ее мягкие каштановые волосы. Она не произнесла ни слова, и тишину нарушали лишь неумолчные рыдания мамзель Полины. Только один раз мадам Пелажи встала, чтобы выпить апельсиновой воды, которую дала ей сестре, точно нервному, раскапризничавшемуся ребенку. Прошел почти час, прежде чем мадам Пелажи заговорила снова. Она сказала: «Полина, ты должна немедленно прекратить рыдать и лечь спать. Иначе заболеешь. Малютка никуда не денется. Ты меня слышишь? Понимаешь? Она останется. Обещаю тебе». Мамзель Полина не могла ясно уразуметь это, но она безоговорочно верила слову сестры, и, успокоенная обещанием и прикосновением сильной, нежной руки мадам Пелажи, заснула. 3. Увидев, что сестра спит, мадам Пелажи бесшумно поднялась и вышла на узкую низкую галерею. Она не стала задерживаться там, но торопливым, взволнованным шагом преодолела расстояние, отделявшее их домик от развалин. Ночь не была темной, ибо ясное небо освещала великолепная луна. Но ни свет, ни тьма не имели для мадам Пелажи никакого значения. Женщина не впервые тайком пробиралась в руины ночью, когда вся плантация спала, но никогда прежде не бывала там с почти разбитым сердцем. Она явилась туда, чтобы в последний раз предаться своим мечтам, полюбоваться видениями, которые до сей поры целиком наполняли ее дни и ночи, и попрощаться с ними. У самого входа мадам Пелажи ожидала первое из видений. Крепкий седовласый старик, упрекавший ее за то, что она так поздно вернулась домой. Дома гости, которых нужно развлекать. Неужто ей это неизвестно? Гости из города и из близлежащих плантаций. Да, она знает, что уже поздно. Они с Феликсом гуляли и не заметили, как быстро пролетело время. Феликс там, он все объяснит. Он рядом, но ей не хочется слышать, что он скажет ее отцу. Мадам Пелажи опустилась на скамью, куда они с сестрой так часто приходили посидеть. Обернувшись, она заглянула в зияющий провал ближайшего окна. Интерьер руин ярко освещен, но не лунным светом, ибо он тускл по сравнению с блеском хрустальных канделябров, которые один за другим зажгли бесшумные и почтительные негры. Как ярко сверкают свечи, отражающиеся в полированных мраморных колоннах. В зале несколько гостей. Вот старый месье Люсьен Сантьен прислонился к одной из колонн и смеется над чем-то, слушая месье Лаферма, так что его жирные плечи сотрясаются от хохота. С ним явился его сын, Жюль. Жюль, который хочет жениться на ней. Пелажи смеется. Она гадает, поговорил ли уже Феликс с ее отцом. Юный Жером Лаферм играет на диване в шашки с Леандром. Маленькая Полина донимает их, мешая играть. Леандр бронит ее. Она начинает плакать, и старая негритянка Клементина, ее няня, которая находится тут же, неподалеку, ковыляет через комнату, чтобы взять и унести девочку. Да чего же чувствительная малышка? Однако Полина уже вовсю носится, и теперь куда самостоятельнее, чем год-другой назад, когда она падала на каменный пол передней и набивала на лбу огромные шишки. Пелажи огорчалась и сердилась. Она приказала принести ковры и шкуры бизонов и толстым слоем застелить плиты, пока малышка не научится уверенно ходить. «Не надо причинять боль Полине». Пелажи произносит это вслух. «Причинять боль Полине». Но ее взгляд скользит за пределы салона, в просторный обеденный зал, где теперь растет белая лагерстремия. Ха! Как низко пролетела летучая мышь. Это поразило мадам Пелажи в самое сердце. Она ее не заметила. Она там, в обеденном зале, где ее отец сидит с дружеской компанией за бокалом вина. Как обычно, говорят они о политике. Да чего скучно? Пелажи не раз слышала от них слово «война», «la guerre». Ба, у них с Феликсом найдутся более приятные темы для разговора под дубами или в тени олеандров. Но они оказались правы. Звук пушечного выстрела в Самтере прокатился по Южным Штатам, и эхо его было слышно на всем протяжении Кот-Жуаес. И все же Пелажи в это не верит. Не верит до тех пор, пока Ла Риканес не встает перед ней, уперев в бока обнаженные черные руки и разражаясь потоком отборной ругани и дерзких оскорблений. Пелажи хочется убить ее. Но и тогда она не верит. Не верит до тех пор, пока Феликс не приходит к ней в покое над обеденным залом. Туда, откуда свисает эта лианна, чтобы попрощаться. Боль, которую причинили ей большие медные пуговицы его новой серой формы, впечатавшиеся в нежную кожу на ее груди, так никогда и не прошла. Пелажи сидит на диване, он рядом с нею, и оба онемели от боли. Эту комнату не станут переделывать. Даже диван будет стоять на том же самом месте, ведь все эти 30 лет мадам Пелажи рассчитывала, что будет лежать на нем в день, когда придет ее черед умирать. Однако нет времени плакать, когда враг у дверей. Двери не стали преградой. Сейчас эти люди, грохоча сапогами, расхаживают по залам. Пьют вина, бьют хрусталь и бокалы, кромсают портреты. Один из них встает перед Пелажи и велит ей убираться из дома. Она дает ему пощечину. Алое, как кровь, пятно расцветает на его побелевшей щеке. Теперь слышится вой пламени, и языки огня уже подбираются к ее неподвижной фигуре. Пелажи хочет показать им, как умирают на глазах у захватчиков дочери Луизианы. Но маленькая Полина в ужасе льнет к коленям сестры. Маленькую Полину необходимо спасти. «Il ne faut pas faire mal à Pauline». И мадам Пелажи вновь произносит это вслух. «Faire mal à Pauline». Ночь была почти на исходе. Мадам Пелажи соскользнула со скамьи, на которой сидела, и несколько часов неподвижно лежала ничком на каменных плитах. Когда она заставила себя подняться на ноги, то шла как во сне. Обойдя одну за другой огромные величественные колонны, она распростерла руки и прижалась щекой и губами к бесчувственному кирпичу. «Прощай, прощай», — прошептала мадам Пелажи. Луна уже не светила и не могла направить ее стопы по знакомой дорожке к дому. Самый яркий свет на небе испускала Венера, низко висевшая на востоке. Летучие мыши перестали биться крыльями о руины. Уснул даже пересмешник, много часов щебетавший на старом тутовом дереве. Перед рассветом землю окутала непроглядная тьма. По сырой, цепляющейся за ноги траве, раздвигая руками тяжелый мох, хлеставший ее по лицу, мадам Пелажи спешила домой, к Полине. Она ни разу не оглянулась на руины, черная громада которых среди окружающей мглы напоминала гигантское чудовище. 4. Чуть больше года спустя преображение, которое претерпело старое имение в Вальме, стало предметом разговоров и удивления всего Кот-Жуаес. Напрасно взгляд искал руины. Их больше не было, как не было и бревенчатого домика. Но на открытом месте, освещенное солнцем и овиваемое ветерком, стояло изящное сооружение из дерева, которое поставляли леса штата. Оно покоилось на прочном кирпичном фундаменте. В углу уютной галереи сидел Леандр, куря послеобеденную сигару, и болтая с заглянувшими к нему соседями. Ныне это было его пристанище, дом, где обитали его сестры и дочь. Из-под деревьев и из дома, где играла на фортепиано малютка, доносился смех молодежи. Девушка с воодушевлением юной артистки извлекала из клавиатуры звуки, которые казались восхищенной мамзель Полине, стоявшей рядом, невероятно прекрасными. Возрождение в Вальме отразилось и на мамзель Полине. Щеки ее округлились и стали почти такими же румяными, как у малютки. Она сбросила с себя несколько лет. Мадам Пелажи беседовала с братом и его друзьями. Затем повернулась и ушла, ненадолго задержавшись, чтобы послушать игру малютки. Но остановилась лишь на минуту. Женщина завернула за угол веранды и оказалась одна. Она стояла там, гордо выпрямившись, держась за перила и спокойно глядя вдаль, на поля. Мадам Пелажи была в черном, с перекрещенным на груди белым платком, который она всегда носила. Ее густые блестящие волосы возвышались над лбом, подобно серебряной диадеме. В глубоких темных глазах тлели огоньки, которым уже не суждено было разгореться. Мадам очень постарела. Казалось, с той ночи, когда она попрощалась со своими видениями, прошли не месяцы, а годы. Бедная мадам Пелажи. Все могло быть иначе. Под напором юного, жизнерадостного существа она была вынуждена выйти на свет. Но душа ее так и осталась в тени руин.